Однако не в данном случае. Начнем с того, что этот разумный сейчас имеет определенную обиду на то самое руководство гильдии магов, которое банально отказалось ему помогать искать пропавшую внучку. Как факт, существует угроза того, что этот разумный затаил зло и захочет за это все рассчитаться со всей гильдией, представители которой банально его обманули в доверии. Хотя, о каком доверии тут вообще может идти речь, я не понимаю. Но проблема в том, что этот разумный сейчас ведет себя не совсем адекватно. Как факт, можно понять все эти странности. Мало ли что может случиться у него с головой. Поэтому можно было понять и то, что его наверняка начнут искать. Только вот исчезнет он окончательно. Так что искать его будет просто бессмысленно. Уж я об этом позабочусь. Быстро опустошив полностью его хранилище, что было в подвале, я поднялся постепенно вверх, старательно очищая все тайники, какие только находил, попутно забирая даже ценные вещи и различные предметы мебели, которые могли быть редкими и ценными. Например, спальный гарнитур, изготовленный из гномьего дерева. Скажите мне, пожалуйста, откуда у него могло взяться все это? Ведь подобная кровать вместе со шкафом могла стоить вообще-то достаточно дорого. Как я уже говорил, такое дерево чуть ли не по весу золота продается. И это еще не обработанное. Тут же речь идет именно об изготовленной мебели. Значит, такая мебель идет на продажу еще дороже. Минимум в два раза. Так откуда у какого-то мага-артефактора столько золота? Честным путем заработал. Сильно сомневаюсь. Есть у меня определенное подозрение в отношении того, откуда именно этот разумный мог бы брать такие деньги. Вот на них сейчас и был весь расчет. Получится или нет, сейчас не суть важно. Важно было другое. Именно то, насколько ценным в данном случае будет сама добыча в этом разумном. Я имею в виду информацию. Как и следовало ожидать, в доме у этого разумного я обнаружил целый склад различных артефактов и амулетов. Наверное, магистр Дапир Марн готовил их к продаже. Причем я даже не знаю того, почему кто-то мог думать, что этот разумный сам может производить подобные предметы. У него в доме даже лаборатории не было. Даже простейшей. Так какой он маг-артефактор? Почему он так себя ведет? Получается так, что этот разумный вообще ничего не делает. Так как же он может быть маг-артефактором? Сейчас этот старик все еще сидел и рыдал в той самой комнате, откуда я забрал девчонку. А значит, пришла пора нам пообщаться. «Кто ты такой?» — сразу взъярился этот старик, когда я чуть ли не пинком ноги открыл дверь в ту самую комнату и спокойно зашел внутрь, уже заранее подозревая, что в руках у него вряд ли будет что-то опасное для меня. «Кто тебе разрешил сюда ломиться? Зачем ты пришел?» «Столько вопросов и ни одного ответа!» — тихо усмехнулся я ему в ответ, после чего медленно достал из пояса тот самый кнут, которым его внучка старательно избивала служанку перед тем, как я ее забрал. Судя по тому, как он сразу же взвыл, этот старик сразу узнал данный предмет и, буквально зашипев от злости, бросился в мою сторону. Я же просто бросил ему в лицо щепоть той самой пыльцы сон травы, которая сразу же сделала свое дело». Ведь он-то дышал, когда бежал ко мне. Сильно дышал, старательно, аж со скрипом. Вот он и вдохнул эту пыльцу. Полными ноздрями, можно так сказать. Как результат, он сделал еще несколько шагов в мою сторону. Хотя я просто ушел с линии его атаки, когда рядом рухнуло это потное и грузное тело старика. Теперь его можно было спокойно связать и упаковать. И даже антимагические кандалы на него одевать мне просто не хотелось. Как я понял, дар к магии у него был очень слабый. Судя по всему, этот разумный так гнался за званием магистра, что использовал эликсиры, просто надорвавшие его дар. И теперь он был от силы на уровне мага 4-го уровня. Но ведь он был артефактор. Кто там смотрел на то, какой у него дар по силе? В том-то и дело. Сомневаюсь, что даже когда он показывал какие-то артефакты на защите своего звания магистра... Это были именно его артефакты. Вряд ли, не уверен я в этом. Скорее всего, он был очень хороший интриган. И именно поэтому его голова и знания мне впоследствии понадобятся. Кстати, В этой комнате тоже обнаружился небольшой тайник. С различными безделушками и драгоценностями. Ничего магического. Вот какой он ко всем демонам маг-артефактор. Ничего внучке для защиты так и не сделал. Все магические плетения, защищавшие этот дом, были стандартные, как будто по учебнику из академии сделаны. Поэтому я понимал, что в отношениях этой науки я от него ничего не узнаю. Разве что в отношении каких-либо интриг и компромата на какого-либо из его партнеров. Вот это все может мне пригодиться впоследствии. Сейчас же, старательно вычистив этот дом от всего ценного, я аккуратно покинул его, также оставив кристалл с магией, которая должна была замести за мной все следы, и ушел через забор, не забыв поправить за собой магические плетения защиты. В это же время, старательно скрываясь от преследования, до моего дома возле академии добрался и казначей гильдии магов. Он старательно обчистил все закрома центральной башни этой организации, и не только их, не забыв зайти и на склады хранения различных изделий и ингредиентов. В общем, из него получился весьма результативный вор. Вот только проблема для него была в том, что этот разумный, старательно выполняя мое поручение, изрядно замазался. Для того, чтобы подчистить секретную библиотеку гильдии, ему пришлось убить дежурившего там мага 4-го ранга. А на складе ингредиентов он убил кладовщика и его помощника. Ножом. Обычным ножом. Даже мага. Так что теперь ему нужно было срочно исчезнуть. Ведь следы за собой он скрывать просто не умел. Тем более магическим образом. На следующее утро мы направились прочь из столицы королевства. Только вдвоем. Я и Зур. И вполне естественно, что нас никто не останавливал. Да и шумихи особой не было. Видимо, в гильдии магов не хотели особо озвучивать тот факт, что их банально обокрали сами служащие этой организации. Не знаю. Да и неинтересно это все мне было. Меня ждала дорога в Черный лес. А все это было так. Сопутствующие бонусы. «Дорогу князю Лан Чернолесья!» Внезапно выкрик десятника городской стражи, который тут же взял на караул, как и все стоявшие рядом стражники, быстро оттеснившие в сторону людей, чтобы освободить проезд для меня и моего слуги. «Счастливого пути, ваше сиятельство!» Стоявшие рядом люди тут же принялись радостно галдеть. «Еще бы!» «Увидели вживую того, кто для них теперь был легендой!» «Ну, они хотя бы не бросались на меня с различными высказываниями, какой-либо привязанности или благодарности!» «И это хотя бы радовало!» Поэтому я, просто проезжая мимо, перебросил золотую монету этому десятнику, который подхватил ее на лету, словно ничего не случилось. Ну а что? Он свое дело делал и оказал своеобразный знак внимания высокородному дворянину, который выезжал из города. А я за это его и поблагодарил. А что дальше буду думать другие разумные, меня уже не касается. Хотя сразу стоило бы отметить тот факт, что на воротах я заметил также и одного подозрительного разумного, который явно кого-то высматривал. При этом можно было заметить еще и то, что этот разумный имел дар минимум 2-го ранга. Скорее всего, это был один из наблюдателей, которого сюда подослала гильдия магов. Может быть. А чего они тут высматривают? Только попытку бегства тех самых разумных, которых разыскивают. Хотя афишировать случившееся просто не стали, как я и думал. Ну, с какой-то глупостью они станут делать такую ошибку. Ведь в данной ситуации они просто выдадут тот факт, что их потенциальный противник оказался слишком заинтересован в подобном. Более того, они покажут всем свою слабость. А этого им явно не хотелось бы, ведь они всегда позиционировали свою организацию как нечто незыблемое и достаточно могущественное. Так что выбора у них не было. Если они хотя бы расскажут кому-то о том, что оказались уязвимы, то потеряют большую часть уважения и страха перед ними, так как всем будет понятно то, что раз в одном месте кто-то нашелся, кто решил их укусить за раскормленное подбрюшье, то значит найдется и кто-то другой, кто тоже сможет так поступить. А это для них будет серьезный удар, на что они в принципе пойти не могут. Так что их попытку удерживать свои позиции в тайне понять можно было вполне. Понять. Не простить. Ведь это напрямую говорило о том, что они не уверены в своих силах. А раз уверенности в силах у них нет, то значит, они будут уязвимы всегда. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь тех, кто всегда старался жить не собственными силами и знаниями, а именно интригами. Так что в данном случае все было вполне понятно и объяснимо. Если эти разумные играют такие игры, то у них просто нет выбора. Им придется признать тот факт, что эту игру они проиграли. И это действительно так. Кто бы что ни говорил. Но у этих индивидуумов сейчас есть только один шанс решить проблему. По крайней мере, из тех, которые я им оставил. Попытаться найти тех, кто их ограбил. Тайно. Что они, видимо, и делали. Дальнейшие их стенания или проблемы меня совершенно никак не интересовали. Я выехал из столицы и направился в сторону Черного леса. По уже знакомой мне дороге. По пути я старательно объезжал различные деревни. Не хватало мне еще, чтобы там какие-нибудь местные простодушные люди начали оказывать знаки внимания. К тому же не стоит забывать и о том, что те же самые дворяне, которые живут в провинции, наверняка могли начать излишне рьяно интересоваться мной. И в этом случае у меня снова возникнут сложности определенного рода. Ведь они наверняка начнут настаивать на том, чтобы я прибыл к ним в гости. А если я откажусь, то они тут же объявят о том, что обиделись на меня. Зачем мне нужны такие проблемы? Они могли бы пойти и дальше. Но в данном случае мне были не нужны те, кто мог обидеться из-за какой-либо глупости. И им даже не будет важно то, что мне это совершенно ни к чему. И сам факт того, что я ранен, должен играть свою роль. Будет ли так на самом деле, я точно сказать не могу. Да и нет особого смысла в подобном. Просто мне сразу стоит учитывать тот факт, что эти разумные в большинстве своем будут думать только о себе. Ведь тогда у них будет возможность похвалиться перед своими родными или соседями тем фактом, что у них в гостях был сам победитель костяного дракона. А мне это зачем нужно? Мне нужен покой, отдых, а также и возможность добраться как можно быстрее до территории своего княжества. А таким образом, отвечая на различные приветствия и приглашения, я могу застрять в этом королевстве на достаточно долгий срок. Я бы этого не хотел. Именно поэтому и хотел бы избежать всех этих встреч. Время от времени, встречаясь с задумчивыми взглядами дворян, которые сначала скользили по моему гербу, а потом и по руке, я мысленно усмехался. Это еще хорошо, что я решил постараться решить проблемы, открыто связанные с перстнем главы рода, заранее, прежде чем вообще было произведено признание за мной титула князя. Этот артефакт я готовил достаточно долго. Просто как своеобразный защитный предмет для себя. Ну, на нем был расположен герб моего рода. Что свидетельствовало о принадлежности этого предмета именно главе рода. И, по сути, он не мог быть в чужих руках. По крайней мере, так думали все дворяне, которые меня видели. Есть такая легенда о том, что подобные предметы имеют своеобразную привязку к родовой линии. И как только он попадет в руки какого-нибудь чужака, то сам этот предмет убьет его. Пусть так и думают. Мне так будет спокойнее. Ведь этот предмет был защитным артефактом. Внутри был установлен маленький кристалл черной слезы гор, а вокруг, переплетенный из нитей мифрила, металл составлял из себя оригинальную структуру, которая создавала своеобразное пассивное защитное поле вокруг меня, что позволяло выжить даже при выстреле в упор из арбалета. Правда, здесь арбалеты не применялись. Но по описанию в одном из манускриптов древних у меня получилось нечто подобное. Вот я и подумал, а почему бы мне не попытаться вооружить тех гоблинов, которые не могут как следует стрелять из лука, теми же арбалетами? Даже простейший подобный метатель стрел может помочь в такой ситуации. Особенно, если мы все же столкнемся с теми же гномами. Просто я все еще ощущаю с их стороны определенное напряжение. Например, торжественный взгляд посла подгорного королевства, которого я встретил на территории королевского дворца, сказал мне о многом. Этот разумный словно радовался тому, что я не смогу теперь оказать им серьезное сопротивление, если войска гномов вдруг зайдут на территории Черного леса. Наверное, их там вообще безумие накрыло. Вот какой идиот им мог подсказать сунуться с войском на территории Черного леса? Я бы на месте таких умников раз 10 подумал, прежде чем делать такую глупость. Но если эти разумные хотели таким образом мне что-то доказать, то им придется хлебнуть достаточно много боли, которая даст им понять свою основную ошибку. Защита в Черном лесу зависела по большей степени не от меня. Там было кому защищать территорию. Поэтому рассчитывать на то, что они легко и просто смогут прорваться там, я бы на месте этих умников просто не стал. Но это уже их проблемы, которые все же дадут себя знать в будущем. Сейчас же я двигался в выбранном направлении и не особо переживал о том, чем именно все это может закончиться. Главное для меня было в том, что мне нужно было быстро проехать через попутные города, которые могли меня хоть как-то интересовать. В этих городах я снова собирался пообщаться со стражниками, которые должны будут пройти мне навстречу и предоставить возможность, которая была мне нужна. Я имею в виду ту самую возможность выкупа преступниц для моих гоблинов. Ведь я понимаю, что на данный момент мне нужно расширять их ареал обитания, ввиду того фактора, что их и так мало. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что они и так уже начали размножаться. Я знаю, но той численности, что есть на данный момент, мне явно не хватит для защиты территорий. Так что этот вопрос вполне объясним и понятен. Даже если я буду как-то по-своему использовать их возможности и силы, мне же надо было развивать и собственные территории. Кстати, стражники в городах, которые я проезжал, тоже встречали меня радостно, так как оказалось, что они помогали союзнику королевства, продавая мне тех самых преступниц. Если бы они знали, если бы только могли. Все это было вполне предсказуемо и понятно. Только я не выслушивал все их эти лестные отзывы и попытки как-то сблизиться со мной еще больше. Мне были нужны от них только деловые отношения. При этом я сразу же отмел несколько предложений, когда мне просто предлагали выкупить в качестве преступниц каких-нибудь девчонок, чья провинность заключалась просто в том, что они были слишком симпатичные и даже красивые. И именно из-за этого у них часто возникали сложности с соседями. Мужчины, которые жили по соседству, просто не могли принять того фактора, что эти девушки по какой-либо причине не отвечают этим разумным взаимностью. Поэтому они придумывали кучу причин для того, чтобы этих девушек обвинить хоть в чем-то, начиная с воровства, заканчивая порчей с глазом и темным колдовством. А жрецам храма богов-покровителей в провинции нужно было нарабатывать новый авторитет. Как вы думаете, что происходило впоследствии? Они тут же пытались отправить этих девчонок на костер. Естественно, что законы королевства этого сейчас просто не позволяли. Однако ситуацию это все не особо меняло. Проблема была именно в том, что эти девушки оказывались в уязвимом положении. Стражники забирали их из дома и запирали в клетку. А что делать с ними дальше? А дальше их надо было судить. А как судить того, у кого вина не доказана? Вот и маялись эти девчонки в клетках просто потому, что нашлись какие-то добрые люди, которые банально хотели получить свою выгоду. «Да вы в своем уме?» — удивленно посмотрел я на того стражника, который предложил мне такое решение вопроса, и медленно покачал головой, сразу заметив то, что он сразу же побледнел. «Вы хотя бы понимаете то, чем это грозит?» «Не вам, а вашему хозяину. Вы знаете, что сделает с ним король Ранд, когда только узнает о том, что здесь творится? Вы хватаете людей и сажаете их в тюрьму только потому, что вам захотелось? Вы что, последние остатки разума потеряли? Если члены семьи этих девчонок дойдут до короля, то проблемы будут у вас просто невероятно огромные. Вы должны были разобраться в этом деле и, выяснив причины, виновных наказать. Вы наказали виновных? Нет. Вы же знаете то, кто и зачем написал эти доносы. Почему эти ублюдки до сих пор ходят по земле свободно? Вы хотя бы понимаете, чем это вам самим грозит? Как только ваш хозяин узнает о таком самоуправстве и о том, что вы творите беззаконие, нарушая законы королевства, то вас отправят на костер. Вас и тех жрецов, что стоят за всем этим. вы должны наказать доносчика. Если у этого человека нет никаких доказательств преступления, совершенного кем-либо, а он кого-то обвиняет, то это значит, что виновен он сам. Доносчику первый кнут. Честно говоря, говоря такое, я не рассчитывал на то, что эти разумные быстро спохватятся, хотя бы по той причине, что эту своеобразную поговорку я помню еще с детства. Ее мне говорила бабушка, отучая от привычки жаловаться и бегать ябедничать. Она говорила мне о том, что такие люди презираемы в обществе. Правда, я не знаю того, как сейчас с этим обстоит дело. Во времена ее молодости такие люди могли добиться многого, банально распространяя клевету на различных разумных, которые им по какой-либо причине мешали, хотя им и самим приходилось опасаться. Если по пути следования их документов в виде подобного безосновательного доноса попадался кто-то достаточно умный и сообразительный, то он за шкирку брал доносчика, а не тех, кого тот обвинял. Ведь таким образом во времена правления Сталина такие доносчики погубили очень много достойных людей. Например, некоторые инженеры, которые занимались различными важными и даже стратегическими исследованиями и разработками, вдруг оказывались в тюрьме. По липовому доносу их даже расстреливали. И потом, когда все же выяснялось правда, уже было поздно что-либо делать. И многие умные люди пострадали из-за этого. Поэтому я просто сорвался и высказал стражникам все, что думаю по поводу такой глупости. Однако я совершенно не ожидал того, что они сделают, пока я ходил и разглядывал других заключенных. Буквально через полколокола, минут 30 по земному времени, эти стражники приволокли в тюрьму трех доносчиков, которые яростно завывали и кричали о том, что они ни в чем не виноваты. Однако, когда они увидели перед собой титульного дворянина, причем с гербом, на котором была девятилучевая корона, что прямо свидетельствовало о том, что я являюсь высокородным дворянином, то тут же замолчали. Также стражники приволокли их доносы. И когда я ткнул этим трем умникам в нос эти пергаменты, то тут же услышал дружный рев. Знаете, когда ревет целый детский сад одновременно? Ну, ясли. Вот и тут было точно так же. Здоровые мужики, размазывая по лицу сопли и слезы, старательно умоляли меня их простить. Ну, их демоны попутали. Однако в этом мире такой фокус не пройдет. Ведь здесь демоны были чем-то материальным, и сваливать вину на что-то эфемерное тут просто не получится. Именно по той причине, что данное существо здесь могло вполне самостоятельно потребовать объяснений, если кто-то их в чем-то обвиняет. Естественно, что я спокойно и буквально в лицо спросил у этих разумных о том, зачем они оболгали девушек. И знаете, что меня поразило? Один из них тут же предложил мне самому посмотреть на этих ведьм, ведь они слишком красивые. А это значит, что тут явно сила тьмы на них повлияла. Вот только фанатиков мне и не хватало. Ведь именно под таким предлогом в средние века на земле множество людей, особенно женщин, пострадало именно от тех, кто считал, что внешняя красота — это именно подарок дьявола. Поэтому я тут же указал на этих авторов доносов и заявил о том, что для таких ублюдков нет места в суде, где судят обычных и нормальных людей. Им самое место либо на плахе палача, либо на каторге. Потому что в данном случае эти разумные просто не успокоятся. Никогда. Сейчас они написали донос на соседку. А завтра на кого напишут? На своего господина? Вдруг им понравится дочь местного дворянина? И что тогда сделают стражники? Они ее в клетку запрут, чтобы эти разумные успокоились. Как результат, этих девчонок все же распустили домой. Я же, пока все это происходило, дал каждой девчонке по десятку золотых и просто посоветовал покинуть эти земли. Ничего хорошего их тут не ждет. Они просто станут очередной жертвой в будущем. А попаду ли я в то время сюда, еще неизвестно. Так зачем им терпеть от этих разумных подобные поступки? И, судя по всему, эти девушки меня услышали. Потому что, когда я подъезжал к воротам, ведущим прочь из этого города, то заметил то, что возле одного из домов, где можно было увидеть вывеску горшечника, судорожно грузились какие-то телеги вещами. Скорее всего, из-за всей этой глупости местный дворянин банально потерял какого-то мастера-ремесленника. Но в данном случае я ему ничем помочь не могу. Сам виноват. Надо было хоть немного за порядком следить и своих стражников к порядку приучать. И не только стражников. Если бы эти разумные, которые писали свои доносы, знали о том, что за ложный донос им придется ответить, вроде своеобразной уголовной ответственности за дачу ложных показаний, то этим разумным никогда не пришло бы в голову попытаться поступить подобным образом, ведь они тогда понимали бы, чем чреваты им подобные поступки. Однако в данном случае они этого не знали и не боялись ответственности, что и привело к тем событиям, свидетелями которых я и стал.